Была Москва родиной и Михаила Юрьевича Лермонтова, 1814-1841 годы. Москва — моя родина, и такую будет для меня всегда. Там я родился, там много страдал, и там же был слишком счастлив, — писал поэт. Сопоставляя старинную гравюру, изображавшую просторную площадь Красных Ворот начала XIX века, с обликом современной Лермонтовской площади, мы хорошо представляем, что трехэтажный дом, Садовая Спасская улица 21, в котором родился поэт, стоял на месте высотного здания, сейчас отмеченного памятной доской с изображением Лермонтова. Здесь же, в центре Зеленого сквера, в 1965 году, был установлен памятник поэту работы скульптора Бродского. Частью композиции является декоративная решетка, на которой перед нами Мцыри, борющийся с барсом, демон, заламывающий в отчаянии руки, и парус, стремительно летящий по волнам. На цилиндрическом постаменте из черного гранита высится бронзовая фигура поэта. Ветром откинута пола, широко распахнут ворот мундира тингинского пехотного полка. Лицо поэта задумчиво. В юности Лермонтов жил в центральной части города. Поэт учился в благородном пансионе при Московском университете на Тверской улице. Здание не сохранилось. В пансионе существовало литературное общество, составлялись сборники статей в виде альманахов и даже ежемесячных журналов. В этих журналах принимал участие и Лермонтов. По его шутливому признанию, он начал марать стихи в 1828 году в пансионе. Тогда же были созданы первые поэмы «Черкесы» и «Кавказский пленник». Благородный пансион был известен своим вольнолюбием. Один из пяти казненных декабристов, Петр Каховский, был его воспитанником. Уже в ранних стихах пансионера Лермонтова звучал протест против угнетения человеческой личности. Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей. Друг, этот край — моя отчизна. По приказанию Николая I в 1830 году была проведена строгая ревизия пансиона и сделано заключение. Благородный университетский пансион можно с большей основательностью назвать школой разврата, нежели домом воспитания. Указом от 29 марта 1830 года это не вполне благонадежное либеральное учебное заведение было упразднено, а вместо него создана обычная гимназия, где были разрешены телесные наказания. Лермонтов подал прошение об увольнении из преобразованного учебного заведения. Осенью 1830 года Лермонтов был принят в Московский университет, где проучился 2 года. Здание Московского университета было построено в 1786-1793 годах по проекту Казакова и горело во время пожара 1812 года. Работы по восстановлению возглавил архитектор Жилярди. Он сохранил основные объемы и внутреннюю планировку здания, но существенно перестроил его фасад. Легкие ионические колонны центрального портика были заменены более массивными, дорическими. Над фронтоном возвышается ступенчатый аттик и пологий купол. Стены оштукатурены, в первом этаже покрыты крупным рустом, в бельэтаже барельефами и львиными масками. Сохранились помещения, где слушали лекции Лермонтов, Белинский и многие другие студенты, ставшие впоследствии видными деятелями культуры и науки. Это словесная аудитория, ныне экспозиционный зал антропологического музея, актовый зал и другие. С 1836 года лекции слушали в аудиторном, так называемом новом корпусе университета, проспект Маркса, 20. Ни одно из светских учебных учреждений не принесло столько просвещения России, как Московский университет, писал впоследствии Чернышевский. Лермонтов так характеризовал его: «Святое место! Помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о Вселенной и о том, как пить, ром с чаем или голый ром. Их гордый вид пред гордыми властями, их сюртуки, висящие клочками». Одновременно с Лермонтовым в университете учились люди, которым было суждено сыграть величайшую роль в развитии русской литературы и общественной мысли: Белинский, Герцен, Станкевич, Огарев. Название близлежащих улиц Герцена, Белинского, Станкевича хранят память о воспитанниках университета. В университете зрела революционная мысль. Формировались новые люди, полные жажды действия, ненавидевшие угнетение, ощущавшие себя продолжателями дела декабристов. «Мы были уверены, — вспоминал позднее Герцен, — что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней». В то время в университете возникли кружки братьев Крицких, Костенецкого, Герцена и Огарева. Большую роль играл кружок молодого Белинского. Вокруг Лермонтова тоже образуется кружок, так называемая «Лермонтовская пятерка», состоявшая из его ближайших друзей Алексея Лопухина, Николая и Владимира Шеншиных, Андрея Закревского и Николая Поливанова. В юношеской драме поэта «Странный человек» нашли отражение встречи молодых людей, их споры. За время пребывания в пансионе и университете Лермонтовым было написано около 300 стихотворений, 15 поэм, 3 драмы и повесть. В 1832 году Лермонтов покинул университет. Как вспоминали его товарищи, дерзкими выходками Лермонтова профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах. Поэт предполагал перейти в Петербургский университет и уехал из Москвы. В 1836-1839 годах Лермонтов бывал в Москве, но особую память оставили приезды в 1840-м и 1841 годах. В 1840 году он прожил около месяца в Москве, направляясь на Кавказ. Здесь он познакомился со многими литераторами. 9 мая 1840 года Лермонтов получил приглашение на именины Гоголя. Гоголь в то время жил у историка Погодина на Девичьем поле, Погодинская улица, 12. Сохранилась часть сада, флигель более поздней постройки. Тургенев записал в дневнике: «Стол накрыт в саду. Лермонтов, князь Вяземский, Боротынский, Свербеевы, Хомяков, Самарин, актер Щепкин, Орлов, Попов, хозяева и прочие, приехал и Чаадаев». Видимо, по просьбе присутствующих, Лермонтов читал наизусть отрывки из своей поэмы «Мцыри». Чтение имело шумный успех. Накануне, в самый день приезда Лермонтова, в Москве появилось объявление о продаже романа «Герой нашего времени». В Петербурге книга уже продавалась. Лермонтов подарил экземпляр романа Гоголю. Писателям не удалось поговорить на именинах. Разъезжались в 9 часов. Вся компания отправилась на Рождественский бульвар в дом 14 к Павловым. На следующий день, 10 мая, Гоголь и Лермонтов встретились в салоне у Свербеевых. Свербеев жил в то время на Страстном бульваре 6. Дом этот, перестроенный, можно видеть и сейчас. Собирались обычно у Свербеева по пятницам. Бывали здесь Пушкин и Чаадаев, Тургенев и Гоголь. У Свербеева встречались люди разных взглядов и направлений, позднее представители славянофилов и западников. Сам Свербеев ни к какому направлению открыто не примыкал, держался независимо. В конце 1840-х годов Свербеев переехал на Тверской бульвар 25, где и продолжались встречи литераторов в его салоне. По словам Герцена, в ту пору, в 1830-1840-е годы, жизнь литературной Москвы была очень насыщенной. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил Пушкин, где до нас декабристы давали тон, где смеялся Грибоедов, где Орлов и Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале, где, наконец, Хомяков спорил до 4 часов утра, начавши в 9, где Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтобы не сотворить тайно моление и тост, который все знали. Где Редькин выводил логически личного бога к вящей славе Гегеля, где Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина и Станкевича, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными. Где молодой старик Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген. Где Боткин и Крюков пантеистически наслаждались рассказами Щепкина, и куда, наконец, иногда падал, как конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало. У Свербеевых Гоголь и Лермонтов, уединившись в углу гостиной, разговаривали до 2 часов ночи. Неизвестна тема их разговора, однако можно предположить, что волновало писателей, если вспомнить высказывание Гоголя о том, что из Лермонтова готовился будущий великий живописец русского быта. Лермонтов бывал на Рождественском бульваре в салоне Павловых. Хозяева литературного салона Николай Филиппович Павлов 1803-1864 годы и Каролина Карловна Павлова Яниш 1807-1893 годы известные литераторы. Павлова Лермонтов знал еще в юности. Имя Павлова мало известно современному читателю, а между тем было время, когда его относили к числу наших первостепенных повествователей. Шумный успех имел его сборник «Три повести» 1835 год. Тютчев писал об этом сборнике. Мысль свободная схватилась прямо с роковыми общественными вопросами. Высокую оценку повестям Павлова дал Пушкин. Известностью пользовалось и поэтическое творчество Павлова. На его лирические произведения писали музыку Верстовский, Глинка, Дорогомышский. Мог Павлов привлекать Лермонтова и своей необычной судьбой. Сын крепостного, он сумел во многом, благодаря своему уму и таланту, стать образованным человеком. Ему приходилось нередко встречать пренебрежительное отношение к себе в дворянском обществе, и это, вероятно, еще более закалило его характер. В 1837 году Павлов женился на дочери профессора медико-хирургической академии, поэтессе Каролине Карловне Яниш. С Каролиной Яниш Павлов познакомился еще в 1820-е годы, когда она считалась невестой Мицкевича, у которого брала уроки польского языка. Девушка поражалась способностями и образованностью. Бартенев в своих записках величал ее «княгиней русского стиха», удостоенной внимания со стороны Гёте. В 1836 году Каролина Карловна, по замечанию Панаева, кроме своего таланта, стала владелицей еще тысячи душ крестьян и дома на Сретенском бульваре с парадной лестницей и швейцаром. Панаев имел в виду дом 14 по Рождественскому бульвару. Сейчас в этом небольшом и не слишком выразительном доме трудно распознать барский особняк в стиле классицизма. В 70-е годы XIX века дом был перестроен. В этом доме по вторникам, а затем по четвергам, собирались литераторы, журналисты, преподаватели университета. Известно, что у Павловой ранее бывали Пушкин и Мицкевич. В 1840 году Лермонтов в этом салоне мог слушать и говорить о Фаусте, о французах, о Западе, о бессмертии души, о Гегеле, о любви. Поэт попал в самую гущу споров о прошлом и будущем России, о значении для судьбы русского народа петровских реформ, об особенностях русского национального характера, об отношении России к Западной Европе и ее культуре. Лермонтов застал салон в полном блеске. Здесь иронизировал умнейший человек России Чаадаев, страстно защищал русскую старину Хомяков, отстаивал философию Гегеля профессор Московского университета Крюков, пускался в исторические экскурсы знаток истории Европы Грановский. Погодин, исторические познания которого были не менее обширны, объединялся в своих воззрениях с публицистом, критиком и поэтом Шевырёвым, шутил всех знающий и находящийся в переписке со всеми знаменитостями Европы Тургенев. Лермонтов произвел большое впечатление на московское культурное общество. Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это чрезвычайно артистическая натура, не поддающаяся никакому внешнему влиянию. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил, вспоминал литератор Самарин, часто видевшийся с Лермонтовым в 1840 году. Под непосредственным впечатлением от встреч с Лермонтовым Хомяков писал: Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом поэт и прозатор, прозаик. Среди москвичей, вспоминавших о поэте, была хозяйка еще одного блистательного литературного салона Москвы, Елагина. Жила семья Авдотьи Петровны в трехсветительском тупике у Красных ворот, хоромном тупике 4. Бартенев писал о ее доме. Прекрасный и обширный, с большим тенистым садом, находится в так называемом тупике, то есть в переулке, в который можно въехать только с одного конца, а другой упирается в строение. Это целая усадьба, каких в старину было в Москве много. Здесь жила не только ее семья, но и многочисленные родственники и приятели, как, например, поэт Языков, посвятивший Елагиной послание, где назвал ее дом «республикой привольной у Красных ворот». Хозяйка дома, племянница и друг Жуковского, женщина начитанная, умная и очаровательно приветливая, привлекала самое изысканное общество, умела оживлять его своим неподдельным участием ко всему живому и даровитому, ко всякому благородному начинанию и сердечному высокому порыву. Хозяин дома Елагин, участник заграничного похода русских войск, был близко знаком с Пушкиным, Вяземским, Чаадаевым. Большой известностью пользовались сыновья Авдотьи Петровны от первого брака, Иван и Петр Киреевские. Братья получили прекрасное образование, изучили математику, языки французский и немецкий и прочитали множество книг по словесности, истории и философии из библиотеки, собранные еще их отцом. Иван Васильевич Киреевский, 1806-1856 годы, после окончания университета поступил в архив коллегии иностранных дел. Он стал литератором, публиковался в московском вестнике, альманахе «Денница». Киреевский начал издавать журнал «Европеец». Пушкин писал, что журнал соединяет в себе деятельность и занимательность и предвещал ему долголетие. В первых номерах была опубликована статья издателя «XIX век», где автор писал: «Литература наша в первой весне, каждый цвет ее пророчит новый плод и обнаруживает новое развитие. Между тем, как в других государствах, дела государственные, поглощая все умы, служат главным мерилом их просвещения. У нас неусыпные попечения прозорливости правительства избавляют частных людей от необходимости заниматься политикой, и таким образом единственным указателем нашего умственного развития остается литература. Вот почему в России следовать за ходом словесности необходимо, и не только для литераторов, но и для каждого гражданина, желающего иметь какое-нибудь понятие о нравственности настоящего своего отечества». Донос в третье отделение прервал издание «Европейца». Младший брат Ивана Васильевича, Петр Васильевич Киреевский, 1808-1856 годы, многие годы своей жизни посвятил собиранию русского фольклора. Как и брат, он был талантливым публицистом. После смерти Петра Васильевича собранные им песни были переданы Обществу любителей российской словесности при Московском университете, которое осуществило два издания. Первое под редакцией Бессонова в 1860-1874 годах и второе под редакцией Миллера и Спиранского в 1911-1929 годах.